25. Урусвати многим поясняла, почему нас называют мировым правительством. Действительно, каждый человек в разной степени чует, что где-то находится средоточие знаний. Где знание, там и мощь. Не без причины одни мечтают о нас, но другие ненавидят и хотели бы уничтожить нашу обитель. При мировых событиях наблюдатели могут усмотреть нечто поверх человеческой логики. Много раз даже преданные обвиняли нас в промедлении и индифферентности, но такие поспешные обвинители сами видели лишь один сектор событий. Не могли они сопоставить приходящие обстоятельства. Они не могли предвидеть, когда именно решительный удар должен проявиться. Кто же может знать план и ведущие к нему ступени? По своему частичному разумению люди настаивают на своих мероприятиях. Но ученики наши никогда не пресекают насильственное решение учителя. Они понимают, как сгармонизировать свою свободную волю с нашим решением. Нужно иметь большое равновесие, чтобы признать разумность нашего водительства и не покалечить свою свободную волю. Мы весьма заботимся о таком решении. Явленные лучшие вожди народов имели такое равновесие, и тем легче было преподать им наше решение. Зеленеющий лавр, о котором вы часто беседовали, умел соединять водительство с чуткостью к советам братства. Наставление Сен-Жермен он принял с полным доверием, и в этом заключалась удача его. Может быть, Сен-Жермен и приезжал, чтобы приготовить будущее вождя. По всему миру можно установить вехи нашего руководства. Некоторые возвышенные лица принимали его, но жалкие пародии на монархов отвергали советы и тем повергали свои страны в бедствие. Но и такие положения мы обращаем к добру. Мысли о тактике Адверза вам знакомы. Можно напомнить, как перед Великой войной один заносчивый монарх получил наше предостережение, но он предпочел лишиться трона и пренебрег нашим указом. Также и другой глава государства не выслушал нашего посла и предпочел вернуть страну в смуту. Нельзя сказать, что в давние времена давались указы чаще, и теперь их много, но по-прежнему глухо ухо человеческое. Мы на страже мира.